темная скала. Мотор ревет бурлящим потоком, и этот поток захлестывает меня, изматывает. Я часто видел, Бернис, как ты околдован своей невозможной надеждой. Не могу выразить, только вспоминаю твое любимое место из Ницше. Мое лето короткое, знойное, грустное и чрезмерно блаженное. Устал всматриваться. Перед глазами пляшут черные точки. Я уже сам не знаю, куда лечу. Так вы его видели, сержант. Он улетел чуть свет. Мы присаживаемся у стены форта. Сенегальцы пересмеиваются, сержант дремлет. Сумерки хоть и светлы, но не для поисков. Один из нас собирается с духом. Если самолет сильно разбит, в общем, можно сказать, его не найти. Ну да. Один из нас поднимается, делает пару шагов. Дрянь дело. У кого сигареты? И все мы, люди, звери, вещи, вплываем в ночь. Мы вплываем в ночь. Сигарета — бортовой огонь, и мир вновь обретает свои истинные размеры. Караваны состарятся, пока дойдут до порта Тьена. Сент-Луи в своем Сенегале уже за гранью яви. Только что эта пустыня была простым песком, без малейшего покрова тайны. И города попадали через каждые три шага. А старый сержант, приготовившийся к терпению, молчанию и одиночеству, кажется, чувствовал, что вся эта доблесть ни к чему. Но вот кричит гиена, и песок оживает, и какой-то далекий зов вновь воссоздает тайну. И здесь рождение, и бегство, и новое начало. Но для нас истинные расстояния, те, что нам отмеряют звезды, над мирной жизнью, над верной любовью, над любимой, которую надеешься сберечь, снова встает вехой полярная звезда. А над сокровищем встает Южный Крест. К 3 часам утра наши шерстяные одеяла становятся тонкими и прозрачными. Луна наворожила. Просыпаюсь заледеневший. Поднимаюсь покурить на кровлю форта. Сигарета, другая, так и дождусь зари. В лунном свете эта маленькая крепость, словно пристань у тихих вод. Все звезды в сборе, мечта мореплавателя. И компасы на всех 3 машинах благоразумно указывают на север. И все же, не здесь ли ты сделал свой последний шаг на земле? Здесь кончается осязаемый мир. Эта крепость — причал. Дальше только призрачный мир лунного света. А ночь волшебна. Где ты, Жак Бернис? Здесь ли? Там ли? Твое присутствие уже почти невесомо. И Сахара вокруг меня так бесплотна, что едва выдержит кое-где прыжок газели и с трудом на самой плотной складке песка легкого ребенка. Поднимается ко мне и сержант. Не спится. Не спится, сержант. Он прислушивается. Ничего. Безмолвие, Бернис, родившееся из твоего безмолвия. Сигарету? Спасибо. Сержант жует сигарету. Сержант, завтра мне снова на поиски. Как думаешь, где он? И сержант уверенным жестом обводит горизонт. Потерянный ребенок. Тобою полна вся пустыня. Бернис, однажды ты признался мне. Я любил жизнь, которую не до конца понимал. Может, она была не совсем настоящая. Я и не знаю толком, чего я хотел, что это за вечная жажда. Бернис, однажды ты признался мне. Я пытался угадать, что там таится за видимостью вещей. Мне казалось, нужно только усилие, и я все пойму, постигну и смогу унести с собой. И вот я ухожу, взволнован присутствием друга, а ведь я так и не смог вытащить его на свет Божий. Будто бы тонет корабль, будто бы затихает ребенок, будто бы весь этот трепет парусов, мачт и надежд погружается в пучину вод. Рассвет. Хрипло кричат мавры. На земле их полумертвые от усталости верблюды. Похоже, с востока подобрался отряд оружия в 300.